Глава вторая. Друзья Цедрика. В течение всей последующей недели в целом мире нельзя было бы найти более пораженного и выбитого из колеи мальчика, чем Цедрик. Во-первых, все, что рассказала ему мама, было непостижимо. Прежде чем понять хоть что-нибудь, ему пришлось два или три раза выслушать один и тот же рассказ. Он решительно не мог себе представить, как отнесется к этому мистер Гоббс. Ведь вся эта история начиналась с графов. Его дедушка, которого он совсем не знал, был граф. И его старый дядя, не упади он только с лошади и не расшибись до смерти, впоследствии тоже стал бы графом, точно так же, как и его второй дядя, умерший от горячки в Риме. Наконец, и его папа, если бы был жив, сделался бы графом. Но так как все они умерли, и в живых остался только Цедрик, то оказывается, что после смерти дедушки предстоит сделаться графом ему самому, а пока он называется лорд Фаунтлерой. Цедрик совсем побледнел, когда в первый раз услышал об этом. «О, милочка!» — воскликнул он, обращаясь к матери. «Я не хочу быть графом! Среди моих товарищей нет ни одного графа! Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы не быть графом?» Но оказалось, это неизбежно. И когда вечером они вместе сидели у открытого окна и смотрели на грязную улицу, то долго разговаривали об этом. Цедрик сидел на скамеечке, обхватив по обыкновению колени обеими руками, с выражением крайней растерянности на своем маленьком личике, весь раскрасневшись от непривычного напряжения. Его дедушка прислал за ним, желая, чтобы он приехал в Англию. И мама думала, что ему следует ехать. «Потому, — говорила она, печально глядя на улицу, — что твой папа тоже пожелал бы видеть тебя в Англии. Он всегда был привязан к своему родному дому. Да кроме того, надо принять во внимание много других соображений, которые недоступны пониманию таких маленьких мальчиков, как ты. Я была бы слишком эгоистичной матерью, если бы не согласилась на твой отъезд. Когда ты вырастешь, ты поймешь меня». Цедрик печально покачал головой. «Мне очень жаль расставаться с мистером Гоббсом. Я думаю, он будет скучать по мне. Да и я тоже буду скучать по всем моим знакомым. Когда мистер Хевишем, поверенный по делам лорда Доринкорта, избранный самим дедом в провожатые маленькому лорду Фаунтлерою, пришел к ним на другой день, Цедрику пришлось услышать много нового. Впрочем, сообщение, что он будет очень богат, когда вырастет, что у него будут повсюду замки, обширные парки, золотые прииски и большие поместья, в сущности, нисколько не утешало его. Он беспокоился о своем друге, мистере Гоббсе, и в сильном волнении решил отправиться к нему после завтрака. Цедрик застал его за чтением утренних газет и с необыкновенно серьезным видом приблизился к нему. Он предчувствовал, что перемена в его жизни причинит большое горе мистеру Гоббсу, а потому, направляясь теперь к нему, все время думал, в каких выражениях лучше всего передать ему об этом. «Хелло! Здравствуй!» — сказал мистер Гоббс. «Здравствуйте!» — ответил Цедрик. Он не вскарабкался, как бывало прежде, на высокий стул, а уселся на ящик с бисквитами, охватил руками колени и молчал так долго, что мистер Гоббс, наконец, вопросительно посмотрел на него из-за газеты. «Хелло!» — повторил он. Цедрик собрался, наконец, с духом и спросил. «Мистер Гоббс, помните ли вы все, о чем мы с вами говорили вчера утром?» «Да, кажется, об Англии». «А когда вошла в лавку Мэри?» Мистер Гоббс почесал затылок. «Мы говорили о королеве Виктории и об аристократах». «Да, и о графах», — с некоторым колебанием добавил Цедрик. «Да, насколько мне помнится, мы их немного поругали», — воскликнул мистер Гоббс. Цедрик покраснел до корней волос. Никогда еще в жизни не чувствовал он такой неловкости, догадываясь, что подобную неловкость мог почувствовать в эту минуту и сам мистер Гоббс. «Вы сказали, — продолжал он, — что не позволили бы ни одному из них сесть на ваш ящик из-под бисквитов». «Конечно! — с достоинством подтвердил мистер Гоббс. — Пускай бы только попробовали!» «Мистер Гоббс! — вскричал Цедрик. — Один из них сидит в эту минуту на вашем ящике!» Мистер Гоббс чуть было не вскочил со своего стула. «Что такое?» — закричал он. «Да, мистер Гоббс», — с надлежащей скромностью ответил Цедрик. «Я граф, или лучше сказать, скоро буду графом. Я не шучу». Мистер Гоббс казался очень взволнованным. Он встал со своего места, подошел к окну и посмотрел на термометр. «У тебя, вероятно, разболелась от жары голова!» — воскликнул он, оглядывая мальчика с головы до ног. «Сегодня уж слишком жарко. Как ты себя чувствуешь? Давно ли это у тебя?» С этими словами он положил свою большую руку на голову мальчика. Цедрик совсем растерялся. «Благодарю вас», — сказал он. «Я здоров, и у меня совсем не болит голова. Но как мне не жаль, а я должен повторить, мистер Гоббс, что все это правда. Вы помните, что Мэри приходила звать меня? Мистер Хэвишем говорил в это время с мамой. Он адвокат». Мистер Гоббс опустился на стул и обтер платком свой мокрый лоб. «Положительно, один из нас получил солнечный удар», — вымолвил он. «Нет», — возразил Цедрик. «Но мы волей-неволей должны примириться с этой мыслью, мистер Гоббс. Мистер Хэвишем нарочно приехал из Англии Его послал мой дедушка, чтобы сообщить нам это. Мистер Гоббс растерянно глядел на невинное, серьезное личико мальчика, стоявшего перед ним. «Кто твой дедушка?» — спросил он наконец. Цедрик сунул руку в карман и осторожно вынул оттуда небольшой лист бумаги, на который было что-то написано крупным, неровным почерком. «Я никак не мог запомнить, а потому записал на бумаге», — ответил он и принялся читать написанное. «Джон Артур Молино Эроль, граф Доринкорт. Вот его имя. И живет он в замке, и не в одном, а, кажется, в двух или трех замках. И мой покойный папа был его младший сын. И я не был бы теперь лордом или графом, если бы папа остался жив. А он, в свою очередь, также не был бы графом, если бы его братья не умерли. Но они все умерли, и в живых из мальчиков остался только я. Вот почему я непременно должен быть графом. И дедушка зовет меня теперь в Англию». С каждым словом лицо мистера Гоббса краснело все больше и больше. Он тяжело дышал и то и дело отирал платком свой лоб и лысину. Только теперь начинал он понимать, что случилось, действительно нечто необыкновенное. И когда он глядел на маленького мальчика, сидящего на ящике с выражением наивного детского недоумения в глазах, и убеждался, что в сущности он нисколько не изменился, а остался все таким же, хорошеньким, веселым и славным мальчуганом в черном костюмчике, каким был вчера, то вся эта история с титулом показалась ему еще более странной. Его удивляло и то обстоятельство, что Цедрик говорит об этом совершенно просто, по-видимому, не понимая даже, насколько все это поразительно. «Ну-ка, повтори, как тебя зовут?» — спросил он наконец. «Цедрик Эроль, лорд Фаунтлерой», — ответил тот. «Так назвал меня мистер Хэвишем. Когда я вошел в комнату, он сказал: «А, так вот каков маленький лорд Фаунтлерой». «Ну!» — вскричал мистер Гоббс. «Черт меня побери совсем!» Это восклицание являлось всегда у мистера Гоббса выражением сильнейшего волнения или удивления. В данную минуту он не мог бы даже подыскать другого слова. Впрочем, сам Цедрик находил такое заявление вполне естественным и подходящим. Он так любил и уважал мистера Гоббса, что восхищался всякими его выражениями. Он слишком мало бывал в обществе, а потому не мог понять, что некоторые восклицания мистера Гоббса не вполне отвечали строгим требованиям хорошего тона. Он, конечно, понимал, что разговор его мамы несколько отличается от разговора мистера Гоббса. Но ведь его мама — дама, а дамы, по его мнению, всегда отличаются от мужчин. Мальчик пристально посмотрел на мистера Гоббса. «Англия! «Далеко отсюда?» — спросил он. «Да, надо переплыть Атлантический океан», — ответил мистер Гоббс. «Вот это самое худшее», — возразил Цедрик. «Мы долго не увидимся с вами, и мысль об этом меня очень огорчает». «Ну, что же делать? Самые близкие друзья расстаются». «Да, мы были друзья много лет подряд, не правда ли?» «Со дня твоего рождения», — ответил мистер Гоббс. «Тебе было всего 6 недель, когда ты в первый раз очутился на этой улице». «Ах!» — со вздохом сказал Цедрик. «Я не воображал тогда, что стану когда-нибудь графом». «А нельзя ли как-нибудь избежать этого?» — спросил мистер Гоббс. «Боюсь, что нет», — ответил Цедрик. «Моя мама говорит, что папа, наверное, хотел бы, чтобы я поехал. Но говорю вам, мистер Гоббс, уж если мне суждено быть графом, я могу, по крайней мере, одно сделать — постараться быть хорошим графом. И я не буду тираном. А если когда-нибудь снова случится война с Америкой, я постараюсь прекратить ее». Его разговор с мистером Гоббсом был продолжителен и серьезен. Успокоившись после первоначального изумления и волнения, мистер Гоббс отнесся к событию не с таким недовольством, какого можно было ожидать от него. Он постарался помириться с фактами и в течение беседы успел задать массу разных вопросов. Но так как Цедрик мог отвечать лишь на некоторые из них, то мистер Гоббс попытался сам разрешить их. «Будучи прекрасно осведомлен относительно графов, маркизов и дворянских поместий, он так своеобразно объяснил некоторые факты, что мистер Хэвишем, вероятно, был бы очень удивлен, если бы мог слышать его». По правде сказать, многое и без того удивляло мистера Хэвишема. Прожив всю свою жизнь в Англии, он совершенно не был знаком с нравами и обычаями американцев. В продолжении 40 лет он находился в деловых отношениях с семьей графа Дорринкорта и, конечно, обстоятельно знал все, что касалось ее обширных владений, ее огромного богатства и общественного значения. И потому, хотя холодно и бесстрастно, но все же по-своему интересовался маленьким мальчиком, будущим графом Дорринкортом, которому предстояло сделаться наследником всего этого огромного состояния. Ему хорошо было известно недовольство старого графа своими старшими сыновьями. Он хорошо помнил бешеный гнев его по поводу женитьбы капитана на американке, знал также, как старик ненавидел свою молоденькую невестку, о которой отзывался не иначе, как в самых обидных выражениях. Он утверждал, что она была простой необразованной американкой, которая заставила капитана жениться на себе, зная, что он сын графа. Мистер Хэвишем и сам был почти уверен в справедливости такого суждения. Ему пришлось видеть на своем веку немало эгоистичных и корыстолюбивых людей, и он притом был не очень хорошего мнения об американцах. Когда он проезжал по отдаленной улице, и карета его остановилась у скромного домика, он испытал какое-то неприятное чувство. Ему почти больно было думать, что будущий владелец замков Доринкорт, Уиндгем, Тоуэр, Чарльворт и прочих великолепных поместий родился и рос в этом невзрачном домике против мелочной лавочки. Мистер Хэвишем решительно не мог себе представить, какими окажутся мальчик и его мать. Он как будто даже боялся увидеть их. В душе он гордился знатной семьей, делами, которые так давно занимался, и ему было бы весьма неприятно иметь дело с женщиной вульгарной и корыстолюбивой, не уважающей ни родины своего покойного мужа, ни достоинства его имени. Между тем, имя его было старинное и славное, и мистер Хэвишем сам питал к нему глубокое почтение, хотя и был лишь холодным, хитрым и деловым старым юристом. Когда Мэри вела его в маленькую гостиную, он критически осмотрел ее. Обставлена она была просто, но вид имела уютный. Тут не было ни уродливой мебели, ни дешевых пестрых картин, ни многочисленные украшения отличались изяществом, а разбросанные в комнате хорошенькие вещицы, по-видимому, являлись произведениями женских рук. «Совсем не так уж плохо», — подумал мистер Хэвишем. «Но, может быть, все окружающее было лишь отражением вкуса самого капитана?» Однако, когда мистер Эроль вошла в комнату, он невольно подумал, что немалая роль в создании этой обстановки принадлежит именно ей. И не будь мистер Хэвишем таким сдержанным и даже чопорным стариком, он, вероятно, наглядно обнаружил бы свое удивление при виде ее. В своем простом черном платье, плотно облегавшем ее стройную фигуру, она казалась скорее молоденькой девушкой, чем матерью семилетнего мальчика. У нее было красивое грустное личико, а взгляд ее больших карих глаз отличался какой-то особенной прелестью. Выражение печали не сходило с ее лица со дня смерти мужа. Цедрик уже давно привык видеть ее такой. Она оживлялась только в тех случаях, когда он играл или разговаривал с нею, употребляя какую-нибудь старомодную фразу или длинное слово, почерпнутое им из газет или бесед с мистером Гоббсом. Он очень любил употреблять длинные слова и был весьма доволен, когда его мама от души смеялась, слыша их, хотя в сущности и не понимал, почему они казались ей смешными. Долгий жизненный опыт юриста научил мистера Хэвишема хорошо распознавать людей, а потому при первом же взгляде на миссис Эроль он сразу убедился в том, что старый граф совершил крупную ошибку, считая свою невестку жадной и вульгарной женщиной. Сам мистер Хэвишем никогда не был женат и даже никогда не был влюблен, но он, тем не менее, понял, что эта хорошенькая и молоденькая женщина с мелодичным голосом и грустными глазами вышла замуж за капитана Эроля только потому, что всей душой полюбила его. И, конечно, не думала о том, что он сын богатого и знатного графа. И он начал думать, что его переговоры с ней не представят ему никаких затруднений, и что, может быть, и будущий лорд Фаунтлерой не явится таким испытанием для его знатных родственников. Сам капитан Эроль был очень красив. Жена его оказалась очаровательной женщиной. Вероятно, и сын окажется столь же красивым. Как только мистер Хэвишем объяснил ей причину своего визита к ней, молодая женщина сразу побледнела. «О, вы хотите взять его у меня?» — воскликнула она со слезами на глазах и дрожащим голосом. «Мы так любим друг друга! У меня никого нет, кроме него! Он вся моя жизнь! Я старалась быть хорошей матерью, и вы не можете себе представить, чем он был для меня!» Мистер Хэвишем кашлянул. «Я должен сообщить вам, что граф Доринкорт относится к вам не очень доброжелательно. У него, как у всякого старого человека, есть свои предрассудки. Он всегда недолюбливал американцев, и женитьба сына возбудила в нем сильнейший гнев. Я очень сожалею, что принужден говорить вам такие неприятные вещи. Но дело в том, что граф положительно отказывается видеть вас у себя. Он желает, чтобы маленький лорд Фаунтлерой воспитывался под его наблюдением и жил в Доринкорт-Кестле. Старый граф страдает подагрой, он не любит Лондона и всегда живет у себя в имении. Лорду Фаунтлерою придется, вероятно, жить вместе с ним. Вам же граф предлагает поселиться в Корт-Лодже, находящемся неподалеку от Доринкорта, а также просит вас принять от него ежегодную пенсию. Лорд Фаунтлерой будет видеться с вами, но под тем лишь условием, чтобы вы сами никогда не посещали его и даже не ступали за ворота парка. Как видите, вам не грозит разлука с сыном, и я уверяю вас, что предлагаемые условия не так уж тяжелы сравнительно с тем, чем они могли бы быть. Во всяком случае, я уверен, что вы признаете все преимущества того положения и воспитания, которыми будет пользоваться ваш сын. Мистер Хэвишем все время внутренне волновался при одной мысли, что она вдруг начнет плакать или сделает сцену, как это обыкновенно делают многие женщины, а он просто не выносил женских слез. Но миссис Эроль не заплакала, а только подошла к окну и несколько минут молча смотрела на улицу. Он видел, как она боролась с собою. Капитан Эроль всегда был привязан к Доринкорту, сказала она наконец. Он любил Англию и все английское. Он всегда глубоко страдал от невозможности снова увидеть свою родину и всегда гордился своим домом и своим имением. Он захотел бы, я уверена, что он захотел бы, чтобы его сын увидал эти прекрасные места и чтобы воспитание мальчика соответствовало его будущему положению. С этими словами она подошла к столу и очень любезно, смотря на мистера Хэвишема, продолжала. «Да, я уверена, что мой муж желал бы этого. Так будет лучше для моего мальчика. Я надеюсь, нет, я даже уверена, что граф не будет столь несправедливым, чтобы внушать мальчику не любовь ко мне. Да, впрочем, я знаю, что если бы он даже попробовал, все его старания окажутся бесполезными. Мой сын слишком похож на своего отца, чтобы причинить мне какое-нибудь горе. Он такой прямой, честный и добрый мальчик. И я уверена, что он не перестанет любить меня, даже если бы нас разлучили друг с другом. И раз мы будем видеться с ним, я не буду слишком сильно страдать». «Она почти совсем не заботится о себе и не ставит даже никаких условий», — подумал старый юрист. «Сударыня», — обратился он к ней, — «я умею ценить ваши заботы о своем сыне. Он поблагодарит вас за это, когда вырастет. Могу уверить вас, что за лордом Фаунтлероем будет самый заботливый уход и что все будет сделано, чтобы обеспечить его счастье. Граф Доринкорт будет заботиться о его благополучии и удобствах не хуже, чем это делали бы вы сами. Я надеюсь, что он полюбит Цедди», совсем упавшим голосом проговорила бедная мать. Цедди очень чуткий и привязчивый ребенок, и привык, чтобы его все любили. Мистер Хэвишем опять поперхнулся. Он никак не мог себе представить, чтобы раздражительный и сердитый граф Доринкорт мог сильно любить кого-нибудь. Но он вместе с тем понимал, что если не любовь, то во всяком случае простой расчет заставит старого графа хорошо относиться к мальчику, который впоследствии сделается его наследником. К тому же он был глубоко убежден в том, что если только Цедди окажется на высоте известных требований, то дедушка станет даже гордиться им. «Я уверен, что лорд Фаунтлерой будет доволен своей жизнью. Забота о счастье ребенка явилась побудительной причиной, заставившей графа Доринкорта желать, чтобы вы поселились в близком соседстве с сыном и как можно чаще виделись с ним. Он не счел скромным повторить в точности слова графа, далеко не любезные и некорректные. Он предпочел передать предложение своего знатного патрона в более мягкой и учтивой форме. Однако мистер Хэвишем снова почувствовал некоторое беспокойство, когда миссис Эроль велела Мэри отыскать и привести Цедрика, а Мэри сказала, где он находится. «Я его сразу найду», — сказала Мэри. «Он сейчас сидит у мистера Гоббса на своем высоком стуле у прилавка и болтает о политике или же возится в лавке среди мыла и свечей. «Мистер Гоббс знает его со дня рождения», — объяснила миссис Эроль. «Он очень любит Сэдди, и они большие друзья». Мистер Хевишем вспомнил, что, проезжая по улице, он действительно видел мелочную лавку, где стояли мешки с картофелем, ящики с яблоками и еще какие-то предметы. И это воспоминание вновь пробудило его сомнение. В Англии приличные дети обыкновенно не водят дружбы с простыми лавочниками, а потому такое времяпрепровождение показалось ему весьма странным. Было бы весьма грустно, если бы мальчик имел благодаря этому дурные манеры и полюбил общество ниже его стоящих людей. Ведь худшим унижением для старого графа была именно любовь к такому обществу его старших сыновей. Неужели же будущий лорд Фаунтлерой вместо хороших качеств отца унаследовал только пороки своих дядей? В продолжение разговора с миссис Эроль он все время думал об этом. Но вот дверь отворилась, и в комнату вбежал маленький мальчик. С минуту мистер Хевишем даже боялся взглянуть на него. Может быть, многие, хорошо знавшие старого адвоката, пришли бы в крайнее удивление, узнав в том странном чувстве, которое охватило его, когда он рассматривал ребенка, бросившегося в объятия матери. Он испытывал какое-то непонятное волнение и сразу понял, что перед его глазами один из самых прелестных мальчуганов, каких он когда-либо видел. Красота его была просто изумительной. Он отличался здоровой, крепкой, грациозной фигурой и мужественным выражением лица. Голову свою он держал высоко и на всех смотрел очень храбро. Сходство его с отцом было просто поразительно. У него были золотистые волосы отца и карие глаза матери. Но в них не было заметно ни застенчивости, ни скрытой печали. Напротив, взгляд их выражал невинную смелость и отвагу. Казалось, что он ничего не боится в жизни. «Я никогда не видал такого очаровательного ребенка», — подумал мистер Хевишем, но вслух сказал только: «Ха! Так вот каков маленький лорд Фаунтлерой!» И чем больше он смотрел на маленького лорда Фаунтлероя, тем сильнее становилось его удивление. Вообще он очень мало знал детей, хотя много видел их в Англии. Хорошеньких и миловидных мальчиков и девочек, которые всегда находились под строгим надзором гувернеров и гувернанток, то застенчивые, то шаловливые, но никогда при этом не интересовавшие чопорного и холодного юриста. Очень может быть, что его личная заинтересованность в судьбе маленького лорда Фаунтлероя заставила его обратить на Цедрика больше внимания, чем на других детей. Во всяком случае, он стал зорко наблюдать за каждым его движением. Цедрик даже не замечал этого и совершенно не изменил своего обычного обращения. По своему обыкновению он дружески поздоровался с мистером Хэвишемом, когда мать познакомила его с ним, и отвечал на все его вопросы так же спокойно, как отвечал обыкновенно мистеру Гоббсу. Он не отличался ни застенчивостью, ни излишней развязностью, и когда мистер Хэвишем разговаривал с его матерью, то сразу заметил, что мальчуган с интересом следит за их разговором, точно взрослый человек. «Мне кажется, что он не по летам развит», сказал старый адвокат, обращаясь к миссис Эроль. «Да, но только в некоторых отношениях», — ответила она. «Он всегда быстро все перенимал. Он жил среди взрослых людей. У него оригинальная манера употреблять длинные слова и выражения, которые он слышал от других или вычитал из книг. Но это не мешает ему любить все детские игры. Мне кажется, что он действительно очень способный, но все-таки еще совсем ребенок». Уже при вторичной встрече с ним мистер Хэвишем мог лично убедиться в справедливости этих слов. Как только экипаж его стал огибать угол улицы, глазам его представилась целая группа маленьких мальчиков, находившихся, по-видимому, в сильном волнении. Двое из них собирались бежать в перегонки, причем один оказался именно лордом Фаунтлероем. Он кричал, суетился, шумел не меньше остальных, стоя рядом с другим мальчиком, выставив свою маленькую ножку вперед.